Глава 30. Разумеется, я могу здесь работать. Ведь здесь же работают другие. Я вижу это собственными глазами. То, что могут делать другие, могу делать и я. Инстинкт подражания создает рабов и героев. Если мой сосед не умирает от ударов плети, значит, и я смогу их вынести. Посмотри-ка на этого малого. Он прет себе прямо на пулеметный огонь. Эх, вот это парень! Огонь, у него порох в костях. Разумеется, и я могу это сделать. Так идет война. Так плавают корабли смерти. Все по одному рецепту. У людей есть только один шаблон, по которому они делают решительно все. И все идет так гладко, что им не приходится даже напрягать мозги, чтобы выдумать другой рецепт. Всего охотнее люди ходят по протаренным дорожкам. Ведь на них чувствуешь себя так уверенно. Инстинкт подражания виноват в том, что человечество в течение последних 6000 лет не двинулось ни на шаг вперед. Несмотря на радио и авиацию, оно живет в том же варварстве, как и в начале европейского периода. Так поступал отец. Так же должен поступать и сын. «Что было хорошо для меня, — говорит отец, — будет хорошо соплякой для тебя». Святая Конституция, которая была хороша для Георга Вашингтона и революционных бойцов, вдвойне хороша для нас. А Конституция действительно хороша, потому что она выжила 150 лет. Но ведь и Конституции, когда-то носившие в своих жилах молодую кипучую кровь, со временем заболевают склерозом. Самая лучшая религия в один прекрасный день становится языческим суеверием. И ни одна религия не составляет в данном случае исключения. Лишь то, что делается теперь иначе, чем прежде, лишь то, что под протестом отцов церкви, святых и начальников пробуждает в людях новые мысли, способно доставить человечеству новые перспективы и преисполняет его надеждой сдвинуться когда-нибудь с мертвой точки. Эта надежда осуществится тогда, когда люди перестанут верить учреждениям и авторитетам. «Что ты здесь стоишь? Как тебя зовут?» Мой кочегар спустился вниз, он был в дурном настроении и ворчал. «Мое имя Пиппин». Мой ответ немного улучшил его настроение. «Значит, ты перс?» «Нет, я абиссинец. Моя мать была персианкой. Персы отдают своих покойников на пожирание коршуном. А мы рыбам. Твоя мать была, по-видимому, очень приличной женщиной. Моя была старой проклятой потаскушкой. Сука, одним словом. Но если ты хоть раз осмелишься сказать мне «сукин сын», то я намну тебе бока». Он был испанец, а испанцы через каждые два слова говорят «сукин сын». Можно ли сказать испанцу, что его мать была грошовой проституткой, зависит от степени вашей близости к нему. Но чем ближе вы будете к истине, тем больше у вас шансов в один прекрасный момент вытащить у себя из-под ребра нож. Чем дальше вы от истины, тем скорее вы услышите ответ. «Muchas gracias, сеньор. Благодарю вас, пожалуйста. Не стесняйтесь, я всегда к вашим услугам». Никто не обладает таким нежным и таким капризным чувством чести, как самый заплеванный пролетарий. И когда у заплеванных пролетариев чувство чести окажется там, где ему и надлежит быть, тогда последнее слово останется за ними. Сегодня чувство чести у них там, где его любят видеть другие, и где его очень удобно разыграть на пользу другим. Зачем тебе честь, пролетарий? Жалование нужно тебе, хорошее жалование, тогда явится само собой и честь. А если ты получишь еще и фабрики, ты сможешь спокойно и надолго предоставить эту честь другим. Тогда только ты узнаешь, как мало они думают о чести. Кочегар первой вахты вытащил из огня раскаленный толстый болт и сунул его в ведро пресной воды. В морской воде нельзя как следует вымыться, она хороша только для остуживания шлака. Потом он принялся мыться песком и золой, потому что у него не было мыла. Котельное помещение освещалось двумя лампами. Одна из них висела перед циферблатом манометра, чтобы можно было видеть давление пара и регулировать его. Другая висела в углу и ожидала угольщика. В этом мире мертвых ничего не знали о земле. Не знали о том, что существуют ацетиленовые лампы, газовые лампы, газолиновые фонари, не говоря уже об электричестве, которое так легко можно было провести на корабле установкой небольшого динамо. Но каждый цент, потраченный на Эрикку, выброшенные деньги. Кормить рыбу деньгами было бы безумием. Пусть довольствуются командой. Наши лампы были найдены при раскопках старого Карфагена. Кто хочет изучить форму этих ламп, должен отправиться в музей и осмотреть там римский отдел, где среди горшечного товара найдет и лампы, освещавшие наш корабль. Это был сосуд с трубочкой. В трубочке торчал клок пакли. Сосуд наполнялся той же жидкостью, которая наливалась и в лампу семи девственниц, горевшую в нашем помещении, жидкостью, которую ошибочно называли керосином. Четыре раза в час приходилось выдергивать клочок пакли, так как он дымил и наполнял котельное помещение непроницаемым, густым черным дымом, в котором сажа летала тучей, как саранча в Аргентине в тяжелый год. Паклю приходилось выдергивать голыми пальцами, поэтому после первой же вахты я ушел с обгорелыми ногтями и с обожженными на концах пальцами. Станислав сдал сегодня уже две вахты. Что это означает, хотел бы я знать. Несмотря на то, что он еле ползал, он все же оставался еще целый час в котельном помещении, чтобы помочь мне. Кочегар обслуживал 9 топок. А насытить эти 9 топок должен был угольщик. Но прежде чем приступить к доставке угля, надо было выполнить другую работу. А так как топкам было очень мало дела до этой другой работы, и каждое пренебрежение к ним тотчас же показывал манометр или о нем выкрикивалось на мостике, то прежде чем приступить к этой побочной работе, надо было натаскать такой запас угля, которого хватило бы с избытком на все время ее выполнения. Этот запас заготовлялся предшествующей вахтой для той, которая ее сменяла. Причем заготовить его можно было лишь путем нечеловеческого напряжения сил в течение 2 средних часов каждой вахты. В мою вахту, следовательно, с часу до 3. С 12 до часу шла предварительная работа, а в 3 часа начиналась выноска золы угольщикам новой вахты. За 2 часа, таким образом, надо было стаскать весь уголь, который в течение 4 часов поглощают 9 топок, идущего полным ходом корабля. Если уголь лежит в угольной яме вблизи топок, то доставка угля – работа для одного здорового, сильного и откормленного рабочего. Но если уголь лежит там, где он в большинстве случаев лежал на Юрике, то это работа для 3-4 сильных мужчин. Здесь же ее должен был исполнять один. И он исполнял ее, потому что ведь он мертвец. А для мертвеца нет ничего невозможного. И никто не умеет лучше подогнать, никто не умеет горше съязвить. «Угольщик, собака, я покажу тебе, кто я такой!» Чем свой же собрат, пролетарий, такой же мертвец, такой же голодный и затравленный. И у каторжников есть своя гордость и свое чувство чести. Их гордость быть хорошими каторжниками и хоть раз показать, на что они способны. Когда взгляд палача, обходящего с плетью в руках их ряды, остановится на одном из них с некоторым доброжелательством, он счастлив, словно сам император приколол ему лично орден на грудь. Кочегар подбросил угли в 3 топки, потом усилил огонь в трех других расположенных между ними топках. Над каждой топкой стоял номер, начертанный мелом. Номера с 1 по 9. Когда заправка этих топок закончилась, очередь подошла к топке номер 3. Здесь уже почти все выгорело, и кочегар длинным тяжелым железным шестом стал отрывать от решеток шлак. Шлак держался крепко, и из огненной пасти топки с ревом вырывался кипящий жар. С каждым подносимым к огню куском шлака жар усиливался. И вот перед всеми 9 дверцами топок лежал добела раскаленный шлак. Воздух в котельном помещении накалился, как в горящей печке. И на кочегаре, и на мне были только брюки, больше ничего. У кочегара на голых ногах были лишь изодранные суконные обмотки. У меня башмаки. Время от времени кочегар подпрыгивал и стряхивал с ног горящие угли. Шест он мог держать в руках только потому, что обмотал себе руки мешками и меж шестом и руками держал кусок кожи. Наконец, жар, исходивший от раскаленного шлака, стал так силен, что кочегару пришлось уйти от огня. Я погасил шлак, залив его водой из чана. Поднимавшийся взрывами пар заставил нас отскочить к стене. Гасить куски шлака поодиночке, по мере их выемки, нельзя, потому что во время гашения кочегар не мог бы работать. Тогда выгребка шлака длилась бы слишком долго, огонь в топках уменьшился бы, и пар упал бы так низко, что понадобилось бы полчаса безумного труда, чтобы опять поднять его. Пар падает, как ни в чем не бывало, а поднимается медленно, с затратой чудовищных усилий. Все, что было на Юритте, служило к тому, чтобы усложнить и отягчить жизнь и работу матросов. Котельное помещение было слишком тесно. Оно было гораздо уже пространства, занимаемого каналами топок. Когда кочегар мешал шестом в топке или вытягивал его из топки, ему каждый раз приходилось прилаживаться и вертеться во все стороны, чтобы направить шест, который неизменно упирался концом в противоположную стену. Благодаря этой вынужденной пляске кочегар нередко спотыкался и падал в кучу угля. При этом случалось, что он разбивал себе косточки пальцев о стену или дверцу топки. Падая и инстинктивно хватаясь за какую-нибудь опору, он попадал руками в горящий шлак или хватался за раскаленный шест. Случалось также, особенно часто при килевой качке, что он падал лицом в шлак или на раскаленный болт, или на дверцу топки, или же наступал голыми ногами на вынутую из топки горячую решетку или тлеющие угли. Однажды он поскользнулся при неожиданном крене корабля и упал голой спиной в раскаленный добела шлак, лежавший у топки. «Корабль смерти». «Да, сэр». «Есть корабли смерти, производящие мертвецов внутри себя. Есть корабли смерти, производящие мертвецов во внешнем мире. И есть корабли смерти, производящие мертвецов повсюду». Юритта производила мертвецов внутри и вне себя. Она была настоящим кораблем смерти. Когда шлак был извлечен из топок и погашен, надо было подбросить свежего угля. Этот уголь приходилось выбирать из кучи. Это должен был быть хороший, не слишком крупный уголь, легко загорающийся и быстро восстанавливающий прежнюю температуру. Уголь, употреблявшийся на Юрике, был самый дешевый, самый скверный уголь, какой только можно найти. Он давал очень мало жару, что и было главной причиной того, почему угольщику приходилось таскать такое невероятное количество угля, чтобы удержать пар на нужной высоте. Кочегар опять стал обходить свои топки, а я тем временем сгребал в кучу шлак. Другой кочегар, между тем, мылся, рискуя быть задетым раскаленным шестом или обожженным брызжущим шлаком. Но это не очень-то беспокоило его, ведь он был мертвец. И это было так очевидно. Лицо и тело его от мытья стали почти белыми. Но в глазные впадины он не мог проникнуть песком и золой, поэтому вокруг глаз остались широкие черные круги. Это придавало лицу вид черепа, тем более что щеки его от плохого питания и чрезмерной работы глубоко ввалились. Он надел свои брюки и дырявую сорочку и полез вверх по трапу. У меня как раз выдалась свободная минута, чтобы посмотреть ему вслед. И я видел, как наверху, извиваясь змеей, он проскользнул под струей кипящего пара. Станислав, между тем, подносил уголь, чтобы заготовить мне нужный запас. На очереди были третья и девятая топки. Когда из шести топок был извлечен шлак и остальные топки заправлены, Станислав пришел и сказал: «Ну, я готов. Я не могу больше. Уже час. 15 часов сряду я верчусь, как волчок. В 5 мне снова придется носить золу. Хорошо, что ты поступил сюда. Дольше мы этого не вынесли бы. Я должен предупредить тебя. Нас только 2 угольщиков, ты и я. У нас выходит не по 2 вахты на каждого, а по 3. И к тому же на каждую вахту приходится по часу на выноску золы. Это особо. А на завтра нас ждут еще горы золы на палубе, потому что в гавани не позволяют высыпать золу. Ее придется убрать оттуда. Это тоже по 4 часа на каждого. Так ведь это же все сверхурочное. Тройная вахта, уборка золы с палубы и выноска золы из котельной, — сказал я. Да, все это сверхурочное. Если тебе доставляет удовольствие писать, то можешь записывать все эти сверхурочные. Но никто не заплатит тебе за них ни гроша. Но ведь при найме это было обусловлено, — ответил я. Все эти условия у нас ровно ничего не стоят. Существенно только то, что у тебя в кармане. А в карман ты получаешь всегда аванс, аванс и аванс. И всегда столько, чтобы хватило напиться или на пару обмоток да на сорочку, не больше. Потому что если ты будешь выглядеть прилично и спокойно пойдешь по улице, то сможешь опять воскреснуть. Понимаешь теперь эту чертовщину? Отсюда не уйдешь. Надо иметь деньги. Надо иметь целые брюки, целую куртку и документы. Но этого ты не получишь. Тебе не удастся вернуться к живым. Если ты вздумаешь высадиться, тебя арестуют за дезертирство. А поймают тебя сразу в твоем тряпье и без бумаг. Потом тебе вычтут 2- или 3-месячное жалование за дезертирство. Все это они могут. Все это они сделают. И придется тебе на коленях клянчить шиллинг на водку. Без водки тебе не обойтись. Мертвецам тоже бывает больно, хотя они и привыкли ко всему. Покойной ночи. Мыться я не стану. Не могу поднять рук. Смотри, не вывали решетки, Пипин. За это платят кровью. Покойной ночи. Святая Богородица, Иосиф из Аримафеи! 40 000 дьяволов! Кочегар ревел, как одержимый, и извергал все новые потоки проклятий и брани, от которых покраснели бы все обитатели ада. От божественного величия, от девственной чистоты Царицы Небесной, от благости святых не осталось и следа. Они упали в болото улицы, их поволокли по навозной жиже и низвергли в помойный канал. Ад потерял для него весь свой ужас. Когда я спросил: «Кочегар, что случилось?», он заревел, как дикий зверь, почуявший кровь. 6 решеток вывалилось к дьяволу! Чтоб им!